Глава 12. Как я не храбрилась, я страшилась момента, когда экипаж остановится у дома Адриана. Что ждет меня там? Если в гареме шло соперничество за господина, мне придется тяжко. Не объяснишь же, что меня не волнует ожерелье и шелка, что я не жажду проводить ночи с Адрианом. Пусть по пути к столице он постоянно звал на ложе. Хозяин объявился через пару дней после исчезновения и проявил ко мне интерес определенного порядка. Отказать наложница не могла, и мое обучение продолжилось. Иногда мне даже нравилось. Мужское достоинство могло входить по-разному, а ощущения менялись в зависимости от того, стою я, лежу или устраиваюсь на четвереньках. Последняя поза казалась унизительной, но именно в ней я испытала то же, что под руками массажистки. А ведь член хозяина входил глубоко. Казалось бы, боль неминуема, но выходит наоборот. Складывалось впечатление, будто Адриан пытался забыться, поэтому так часто звал к себе. Временами я ловила выражение его лица и сочувствовала хозяину. Даже во время близости он не испытывал удовольствия, не мог избавиться от тягостных мыслей. Если они окончательно захватывали власть над разумом, мне приходилось плохо. Все зудело, ныло. Член превращался в пыточный инструмент. Сначала ласкала его до онемения мышц, силясь поднять, потом считала минуты до того, как он опадет. А хозяин все не мог и не мог, отчего злился еще больше. Обычно я молчала, но в ту ночь отважилась заговорить. Моё лоно не лампа, хватит его тереть. Дерзко высвободилась и отползла в сторону. Даже любимая поза не помогла, выходила отвратительно. Вероятно, причина всему — письма, которые пришли с утра. Вскрыв их, Адриан так рассвирепел, что едва не ударил посыльного. Ночью пришла моя очередь отдуваться. Только что толку? Мне больно, ему тоже паршиво, лучше бы выпил. «Как это понимать?» — сдвинул брови Адриан. В мерцании свечи я хорошо видела его член, замерший в среднем положении между готовностью и покоем. Теперь я в таких делах опытная, а уж орудие хозяина изучила в мельчайших деталях. За 3 недели пути-то. Фрегия оказалась огромной, гораздо больше Рьяна, а столица благоразумно притаилась в глубине, подальше от границы. Больно. Еще как больно, а еще бессмысленно. Ты бы объяснил про эрекцию и прочие вещи. Так вот, хозяин все равно не кончит, зря промучает. Вдобавок злость на мужскую несостоятельность на мне выместит. Зачем тянуть, если все равно накажут? А так, может, поспать сумею. Меня никогда не били, но верю, в любом состоянии можно найти относительно удобную позу. Да и какая разница, изнутри или снаружи болит? Морщины на лбу советника разгладились. Он провел по нему рукой и отчего-то тяжко вздохнул. Затем деревянным голосом позвал. «Иди сюда». Не шелохнулась, прислушиваясь к собственным ощущениям. После первого раза было иначе, и потом тоже иначе. А теперь... Словом, именно так я представляла незавидную жизнь наложницы. «У меня нет смазки, придется в полевых условиях», — настаивал Адриан. Покачала головой и осмелилась на совсем дерзкое. «Зачем? Вы все равно думаете о другом». И тут советник взорвался. С перекошенным от ярости лицом он ухватил меня за руку и повалил на спину. «Не твое дело, о чем я думаю», — рявкнул Адриан. Он вошел грубо и глубоко, заставляя цедить воздух сквозь зубы, в отчаянии цепляясь за простыню. На глазах выступили слезы, тело мое содрогнулось, я тщетно пыталась высвободиться, но Адриан продолжал, словно бабочку на булавку накалывал. А потом все внезапно кончилось. Пара резких толчков, и советник вытащил член. Но он же не кончил. «Не могу». Неизвестно кому пожаловался хозяин и повалился на кровать. «Даже с новенькой наложницей не могу». Осторожно приподнялась на локтях и попыталась взглянуть ему в лицо. Пульсировавшая внизу живота боль постепенно утихала, но любое поспешное движение напоминало об учиненном надо мной насилии. Насилие, которое не принесло пользы мужчине. Вот он, член, все такой же приподнятый. А на лице Адриана не гримаса наслаждения. Он лежал рядом со мной и смотрел в потолок. Челюсти напряжены. Грудь тяжело вздымается. «Доделай рукой», — не глядя на меня, приказал хозяин. Пересилив себя, кое-как сумела подарить Адриану разрядку. Только он словно ее и не заметил. Лежал, как лежал, только протяжно вздохнул. «Ты права. Мне не следовало звать женщину. Слова советника прозвучали, как гром среди ясного неба. Сделав паузу, он добавил уже привычное. «А тебе пререкаться?» Пожала плечами. «Вы делали мне больно. Сейчас уже ничего улеглось, только отголоски неприятных ощущений остались, но тогда я бы на все пошла, лишь бы это прекратить». Адриан усмехнулся и впервые после приступа ярости посмотрел на меня. Он выглядел бесконечно усталым и совсем недовольным. Думал не о моих прелестях и даже не о наказании строптивой рабыни, а о чем-то своем. «Тебе положено терпеть. Закон не регламентирует чувства наложницы. Чем скорее ты от них избавишься, тем лучше. Тогда вам придется меня убить». Ответила абсолютно серьезно, потому как не знала иного способа перестать чувствовать собственное тело. «Ну уж нет». Адриан перекатился на живот, чтобы лучше видеть меня. «Я не для того покупал наложницу, чтобы ее убивать. Подожди, скоро начнешь выгибаться и постановать. Ты не холодная, хочешь меня?» Тут уж я не выдержала. Экая наглость утверждать, будто я жажду тела хозяина. Гневная тирада и правда не разразилась, ограничилась одним пылким «нет». Реакция Адриана удивила. Он не поставил на место, а ответил скептическим смешком. «Ты отдалась мне, не надо спорить. Женщин у меня хватает, я могу отличить лед от робкого пламени. И сейчас не прикрылась. Хочешь, чтобы я смотрел? Как все другие наложницы?» Вновь помрачнев добавил хозяин. Хотя врала про непокорность. Все женщины одинаковы, только набивают себе цену. А уж для Рьянки я и вовсе подарок судьбы. Громко фыркнула и демонстративно завернулась в простыню. Собственная нагота больше не смущала, просто хотелось сделать что-то назло самовлюбленному фригийцу. «Подарок», — с нажимом повторил Адриан, намекая, лучше не спорить. «Не каждую покупает советник. Полоскай меня грудью». «Может, хоть это поможет, раз от секса никакого толку», — вполголоса добавил он. «Собственно, занятие нетрудное — прижаться к мужчине, пройтись от лица до члена и обратно. Мы занимались подобным с тобой. Главное, можно попутно думать о своем. Вот и я терлась о живот мужчины, сжимала между грудей его достоинства, а сама гадала, отчего у него сегодня не вышло. Глупая мысль, совершенно неправильная, но она не давала покоя. А еще я обнаружила закономерность между грубостью Адриана в постели и его душевным состоянием. Когда он успокаивался, у меня ничего не болело, но стоило туче набежать на лицо. Увы, последние дни пути грозили превратиться в череду изнасилований. «У вас неприятности?» — забросила пробный камень. «Может, лучше просто поговорить? Я не болтлива, господин, и не собираюсь злорадствовать». «Не стану лгать, мне совсем не хочется в гарем, а вы не мой идеал мужчина, но ваше душевное спокойствие отныне в наших общих интересах. Не желаю корчиться от боли, хочу те самые непонятные ощущения, когда горячо-горячо, приятно тянет, немного влажно. Небеса, да я как последовательница Эрон думаю. С другой стороны, не мучений же мне желать. Когда еще сбегу?» Адриан уставился на меня, как на неведомую зверушку, даже сел. Пришлось и мне. И к лучшему, пусть массаж несложный, годливости не вызывает, я предпочла бы его не делать. Жаль, нельзя заснуть, чтобы наутро все казалось сном. «Поговорить? Я не ослышался?» «Ну да», — уже не столь уверенно повторила я. «Или живым вещам положено только обслуживать член?» И добавила с гордостью. «Представляете, некоторые женщины даже образование получают. У нас пусть и провинциальный городок, но школа хорошая, отец не зря деньги платил. А с женщиной, мое глубокое убеждение, интересно не только в койке. Дешевле проститутку снять, чем тратить баснословные деньги на удовлетворение физических потребностей. Опять же, мне выгода, о которой, впрочем, умолчу. Когда ты только грелка, прав у тебя никаких, а вот если с тобой разговаривают, не только ноги раздвинуть зовут, то и на улицу выпускают. А где улица, там и свобода. Уж я-то найду способ обмануть сопровождающих, мне бы только прав побольше получить». «Заодно вдруг поможет и в другом вопросе. Еще одной пыточной ночи я не выдержу». «И какое же у тебя?» Заинтересовался Адриан и потянулся за халатом. «Значит, все, отмучилась. Халат предназначался мне. После близости я с хозяином не ночевала». «Умненько, это хорошо», — выслушав, кивнул советник. «Император ошибся. Наконец я купил нужную девушку. Он гневался на вас, поэтому вы со мной грубы». Запахнув полы халата, присела на краешек постели. На тонкий лед я вступила. Тут пан, или пропал. Но судьба, очевидно, решила отдать долг за погубленную молодость. Адриан не сердился, на лице его и мускул не дрогнул. Догадался, я все слышала. Именно поэтому тебе придется быть очень нежной и терпеливой. Хозяин потрепал по щеке и тоже поднялся. «Поработаю», — зачем-то пояснил он. «Вам бы лучше лечь», — обеспокоенно заметила я. «И не думать обо всем этом, не злиться, иначе враги воспользуются». «Ты так уверена в моей невинности, но вдруг я действительно взятки брал». Адриан смотрел в упор, начиная заводиться. Жила на шее напряглась, словно у разъяренного быка. «Напрасно, ох, напрасно я полезла со своим вниманием. И ведь кто он тебе, Джанет? Подумаешь, неприятности, подумаешь, казнят. Не меня же в придачу. Только вот снова оказаться на рынке не хотелось. К этому хозяину я успела притереться. Вот, даже разговаривать разрешил. А после казни Адриана по бросовой цене в саду с молотка уйду. Не хочу. И кнута попробовать тоже. Поэтому, заметив, что рука хозяина потянулась к шнурку для вызова слуг, поспешила умаслить его. В голову пришел всего один способ, надеясь, он придется советнику по вкусу. Упав на колени, склонилась над его пахом, ласкала медленно, памятуя, как в первый раз просил Адриан, постепенно заглатывая все глубже. И ведь раздумал наказывать. Хозяин убрал волосы с моего лица. Он не мешал и не помогал, оставаясь пассивным наблюдателем, но я ощущала, как с каждой минутой расслабляется его тело. Дыхание тоже изменилось, и я с удивлением поняла, что мы сейчас достигнем того, чего не смогли за всю ночь. Умница. Я не сержусь. Когда все закончилось, Адриан погладил по моим волосам и обтер мои губы. Выражение его лица я не видела, смотрела прямо перед собой на поникшую, но обретшую покой плоть. Неужели я добровольна? Ощущала себя мерзко, как рабыня. Фригия медленно, но верно превращала меня в товар, отнимала человеческую суть. Иначе как объяснить случившееся? И странное облегчение, что советник, наконец, удовлетворился после стольких-то часов. «Но впредь будь осторожнее. Мои дела тебя не касаются», — добавил хозяин ложку дегтя. «Подобные вещи не обсуждают даже с женой». «Совершенно напрасно». По-моему, если бы хозяин с кем-то поделился наболевшим, ему стало бы легче. Но не желает, так не желает. Уже в дверях меня нагнало обещание. Боли ты больше не почувствуешь. Я постараюсь сдерживаться. После пережитого я не могла заснуть. Теплая вода, заспанная Мирта уговорила служащих гостиницы принести мне ванну, не помогла. Разговор со служанкой тоже. Ее послушать я должна лучиться от счастья после визита к Адриану. Не выдержав, в сердцах послала Мирту к хозяину. Мечтая с ним оказаться, вперед, вдоволь попочует своего разлюбезного советника и расстанется с глупыми мечтами. Ведь пошла дурочка. Хотя я бы в спальню к Адриану сейчас даже врага не отправила. В итоге я осталась одна в прескверном настроении. Немного поворочившись на узкой койке, подошла к окну. Забранная фигурной решеткой, оно выходило во двор на хозяйственные пристройки. Сначала просто смотрела, купаясь в лунном свете, а потом взгляд упал на крышу кухни, и я задумалась. Слишком уж притягательно, слишком удобный случай. Советник сейчас занят Миртой, меня до завтрака никто не хватится. Свила таки служанка короткий рай в шалаше. Нет, я, конечно, подожду еще немного, не хочу глупо попасться, а потом... Провела рукой по шее, прохладная кожа, никакого ошейника. Чрезвычайно глупо и неосмотрительно. На месте советника я бы озаботилась крепкими путами, еще и кляп бы в рот вставила. А меня везли как свободную женщину. Минуты тянулись мучительно медленно. Я посматривала на дверь, надеясь, что она не откроется, но Мирта так и не вернулась. И я решила действовать. Решетки на окне нет, вместо нее ажурные ставни. Если хорошо пошарить, отыщется запор. Шпингалет поддался не сразу, но я таки сумела разомкнуть половинки ставень. Теперь окно. С ним справилась быстро. С собой ничего не прихватило, может, глупо, но если бежишь, негоже пользоваться чужими вещами. О дальнейшей судьбе старалась не думать. Кому-нибудь да требуется сезонная работница, и загорю, и денег заработаю. Люди во Фригии разные, не все жаждали обладать живым товаром. Одета я скромно, можно не заподозрить беглую рабыню. Самое главное, не блондинка, А то туго бы пришлось. В империи все темные, либо шатенки, либо брюнетки. Словом, я смело залезла на подоконник. Всего один этаж и крыша кухни. Смело шагнула в пустоту. Приземлилась удачно, порадовавшись, что крыша плоская. Теперь нужно осмотреться. Распластавшись на кровле, подползла к краю и свесилась над водосточным желобом. Меня волновали солдаты и местные жаворонки. Вдруг кому-то приспичит освежиться или пойти за дровами для печи. Пусть еще не светло, работа в гостиницах начиналась затемно, но вроде тихо. Одна преступная мысль идет под руку с другой. На своих двух я далеко не убегу, придется позаимствовать лошадь. Ездить верхом я не умела, но много раз видела, как это делается. Вдобавок верила, если чего-то очень хочется, обязательно добьешься. Второй прыжок вышел не столь удачным, я подвернула ногу. А все юбки запутались в них. Не смертельно, но неприятно. Потирая лодыжку, прислонилась к стене кухни. Нужно поторапливаться, если хочу успеть до рассвета. Но, видно, везение мое закончилось окончательно и бесповоротно. Заслышав шум, вскочила через боль и заметалась взглядом по двору. Не придумала ничего лучше, как вжаться в самый темный угол. Злилась на неведомого некто. Вот ведь принесла нелегкое. Пить надо меньше. Скрипнувшая дверь попустила полоску света. Темный мужской силуэт замер на пороге, а затем шагнул во двор. Думала, он направится к ближайшей стене, хотя бы к сараю, но нарушитель ночного спокойствия просто стоял, будто луной любовался. Задержала дыхание, буравя мужчину взглядом. Хоть бы не к кухне направился. Она рядом, справа. К счастью, мужчина смотрел прямо на конюшню. На моей стороне темнота, но у него фонарь, стоит его поднять. Пока тускло горевшее масло освещало лишь ноги мужчины. Рука с фонарем безвольно повисла, словно на ее владельца накатила безмерная усталость. Но вот он встрепенулся, сделал шаг второй. Фонарь покачивался, отбрасывая круги света, направился к конюшне. С облегчением вздохнула и, убедившись, что мужчина скрылся внутри, спряталась за бочкой с питьевой водой. Скорее бы уж тот тип ушел. Вернуться обратно нельзя, сразу схватит. Остался один путь — за ворота. «Ну, где это? Иди сюда!» Меня прошиб холодный пот. «Хозяин!» Так вот, кому не спалось. Однако объявляться я не спешила, наоборот, еще ниже пригнулась к земле. «Джанет!» Советник с фонарем возник на пороге конюшни. Собственное имя в его устах показалось странным. Успела привыкнуть к ничьей. Сборщица постаралась, вытравила прошлое. Адриан опустился на приступок и поставил рядом фонарь. К нему тут же слетелась местная мошкара. Очевидно, хозяин надеялся и меня выманить на свет. «Ты вышла просто подышать воздухом, верно?» Замотала головой. Зачем он предлагал объяснение моего поступка? И ведь не обвинял, не хмыкал саркастически, словно предположение высказывал, спокойно, без эмоций. «Подойди, присядь рядом». «Засов на воротах тяжелый, тебе не поднять». «Как я могла о нем забыть?» Спонтанный план обратился в пыль. «Никудышний из меня стратег». «Людям свойственно совершать ошибки», — философски заметил Адриан. «Ты попробовала, не вышла. Но если не объявишься до утра, ошибка перерастет в преступление. Во дворе не так много мест, где можно спрятаться, крыша и вовсе самая ненадежная. Если не можешь спрыгнуть, так и скажи». Внутренняя борьба выдалась сложной. Мне безумно хотелось остаться здесь, в темноте, но разом таки погнал на свет. Настроение хозяина может поменяться. Лучше смириться с уготованной судьбой участью. «Надо же, спрыгнула», — удивился советник, когда я выпрямилась в полный рост и медленно направилась к нему. «Дважды, верно? Смелая». «Вам не понравилась Мирта?» «Хуже себе я уже не сделаю, можно спросить». «Нет, я сам выбираю женщин. Однако это наглость подослать ко мне служанку». «А сбежать, значит, нет? Или побег — неслыханная вещь по определению?» Спина заранее зачесалась от будущих ударов. Сколько их нанесут? Выдержу ли я? Но уже поздно, выбор сделан. Я повинно замерла перед советником, только вот раскаяния не испытывала. Адриан поднял голову и окинул меня пристальным взором, затем похлопал ладонью по порогу рядом с собой. Просил сесть. «Почему вы не зовете солдат?» Недоумевая, какую игру он ведет, опустилась на доску. «Зачем? «Ты ведь больше не станешь?» Вопрос прозвучал как намек. Мне давали настоятельный совет, только воспользоваться им я не спешила. Ну, сбегу снова, но повесят меня. Жизнь и так кончена. Адриан грустно усмехнулся. Какое забавное совпадение мыслей. Жизнь кончена, ничего не имеет смысла. Даже сердиться не хочется. Со мной понятно, а почему ты думаешь о смерти? Скорее, мне следовало бы задать тот же вопрос. Вы наделены властью, даже если лишитесь поста, сохраните титул, положение в обществе. Вас не продадут на рынке, не заставят. Тут я благоразумно замолчала и так перегнула палку. Советник тоже безмолвствовал, не спешил разразиться гневной тирадой. Украдкой взглянула на него. Света мало, толком выражения лица не разглядишь, но слишком уж густая тень возле губ, будто печальная складка. Ты уверена? Вздрогнула. Слишком неожиданно прозвучал вопрос. «Больше не смей сбегать. Во второй раз не пожалею». Адриан поднялся и потянул за собой. «Радуйся, что я тебя нашел, не другие. В такой ситуации многие пытаются сбежать. А раз уж служанку подослала». Выходит, совесть у Адриана имелась, понимал, что поступил со мной гадко. А еще он догадливый, раскусил хитрость. В одном он не прав. Выставив Мирту, я всего лишь хотела избавиться от назойливой служанки. Мысль о побеге пришла в голову позже. К слову, куда делась воздыхательница советника? Раз хозяин ее выставил, вернулась в мою комнату. Но тогда бы поднялся шум, забегали люди, а вокруг тишина. Выходит, отвергнутая Мирта плакала сейчас в укромном уголке. Жалко ее. Наверное, я плохая, но нет, себя мне жальче больше.